С парусами возились пару часов. Денис чуть не охрип, выкрикивая команды и названия тех терминов, которыми назывались крепежи парусов. В конце концов, капитану это надоело, и он перешел на более понятный матерный язык. «Артем, ту хрень, что возле плеча Василия, потяни на себя, а теперь фиксируй, намотай на тот штыречек, что ближе к тебе. Я, как и положено рулевому, участия в этих развлечениях не принимал». Остальные смиренно слушали и старались меньше двигаться, давая простор для маневра Денису. Усилия капитана все же увенчались успехом. Не только паруса подняли, но и слабый ветерок поймали. Теперь только мне приходилось выполнять распоряжение, корректируя курс. С удивлением я отметил, что мы довольно далеко отошли от берега, но вскоре вернулись на прежний курс. И только у нас стало все хорошо получаться, как оказалось, что мы уже прибыли к старой стоянке. «Встать на якорь», — распорядился Денис. «Достать две байдарки». Насчет якорей особой надежды не было. Две огромные каменюки на веревках сбросили с кормы и с носа. Насколько они удержат судно, оставалось только гадать. В противном случае, вернемся на веслах. Но большую часть команды пришлось оставить на корабле. «Вы завтра нас смените на сборе соли», — распорядился Денис, оставляя меня и Кольку с женщинами. «На всякий случай я еще одну байдарку подготовил». Колька начал ловить рыбу на обед, а дамы обсуждать устройство очага на борту. «Действительно, еще и это мы не учли. Сделаю на ножках из огнеупорной глины мини-печь», — делилась своими задумками Алина. «Дрова нужно небольшими чурочками заготовить и разделить по корзинам», — дополняла Татьяна. «Артем на берегу», — внезапно прервала нас Инна. Артем размахивал руками и сигнализировал, чтобы я плыл на берег. «Я с тобой», — категорично заявила Катерина. «Непонятно, какого рода помощь ему требуется». «Все живы», — выкрикнул я, как только мы приблизились к берегу. «Живы, живы», — подтвердил Артем. «Наш эльф недоделанный белочку в глаз подстрелил». «Чего?» — не въехал я, выбираясь из лодки и протягивая руку Катюхе. «Игнат, я говорю, лук свой взял, да и подстрелил тура. Вы на стадо туров наткнулись», — наконец сообразил я. «Вообще-то туры были далеко, но Игнату захотелось опробовать свое оружие на дальность стрельбы. И теперь у нас килограммов 300 мяса». «Очень хорошо», — оценила перспективы Катерина. «Жир нужен, и в поход свежую тушенку возьмем. Игнат, ну, ты орел, надо же, прямо в глаз». Восхищался я, когда рассмотрел добычу. «Вот это точность. Честно говоря, не ожидал, что все тренировки Игната дадут такой результат. Пусть это не белка, животное покрупнее будет, но попасть в глаз». Я под ребра, в сердце целился, смущаясь, остудил мой восторг Игнат. «Случайно получилось, не учел силу ветра, но о луках подумаем, на будущее еще заготовок припасем», — заметил Денис, оттаскивая отрубленную голову в сторону. Естественно, что добыть соль в этот день не получилось. Вначале таскали тура по частям, потом что-то готовили возле землянки, но большую часть отправили на корабль. Там же и расположились на ночевку. Спали прямо на палубе, забравшись в свои спальники. Повезло, что дождик пошел ближе к утру. Спальники быстро переместили в трюм, и снова половина команды отправилась за солью, категорично наказав Игнату туров больше не стрелять, а лук брать только для обороны на всякий случай от хищников. Кстати, хищников в районе Солончака приходило немало. Возможно, туры или другие животные изредка попадали в наши старые ловушки, и хищники пользовались этим. Денис сразу предположил, что такое может случиться, и даже Арясин натыкал, чтобы указать животным место с окопом. Судя по костям, помогало это не всегда. Потому приходилось не только собирать соль, но и внимательно следить за окружением, и еще до наступления сумерок уходить на корабль. Соль сразу складывали в приготовленную посуду, так и повезем ее в трюме. Алина завязывала, заматывал горловины своих глиняных горшочков и перестилала сеном, чтобы не разбились при качке. Но еще половину из добытого упаковали в чехлы из-под палаток. По моим прикидкам, собрали килограммов 100 соли. С этим запасом можно уже путешествовать. Но пока рано, предстоит еще собрать весь урожай. Самой последней убирали с огорода картошку. Я к этому времени уже разобрал все кровати и перетащил в трюм. В доме мы опять спали на полу в спальниках, но летом это не напрягало. И только закончив копать картофель, приступили к окончательной упаковке вещей и продуктов. Мы тащили с собой запас новых кирпичей. Будет там глина поблизости или нет, лучше предусмотреть все заранее. Также заранее изготовили двери-ставни для будущего дома. В старом доме вынули только окна, закрыв проемы заглушками. Все входы законсервировали и загородили кольями. Кто его знает, что ждет нас впереди. Пусть останется запасная стоянка. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут 19 секунд. D5FC5B457A37CF7311EC23E2E42EC2. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут. 19 дробь 43 C9 934 471 C5D968EDC4D85E8C0. Корабль викингов из музея в Осло. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут. 19 дробь 718 CD9A4E3618 B9C389E836 D1C810. Часть 12. Засиделись мы на одном месте. Погрязли в бытовых проблемах. Женщины нет-нет, а начинали воспитывать друг друга. До ссор, конечно, не доходило, но напряжение в коллективе было заметно. Денис как мог, разруливал спорные вопросы, наказав каждому из мужской половины команды отвлекать жену доступными способами. Зато с каким удовольствием все отправились в путь. Пусть наш кораблик был внешне неказист, доски плохо обработаны, да и размер не впечатлял, я себя ощущал как на борту океанского лайнера. Столько всего можно увидеть с безопасного расстояния, не опасаясь, что на тебя набросится хищник. Отправление на новое место жительства мы отметили с размахом. Впервые мы могли позволить себе блюдо с картошкой, морковью, супы с кукурузой или овсом. Жаль, что измельчить кукурузу толком не удалось, но и это уже было хорошо. Денис тщательно пересчитал наши припасы и огласил порядок использования. Каждый день можно брать на обед что-то одно, или это суп с овсом, или с пшеном, и так далее. Никто не потребовал большего. Все понимали, что излишков продуктов еще нет. И чем больше мы оставим на семена, тем больше будет урожай на следующий год. В общем, отпраздновали, да и поплыли вдоль берега Каспия, с интересом разглядывая местность. Как только закончился тот лесок, в котором мы жили, пошла снова степная местность, и обилие пасущихся травоядных приятно порадовало. Значит, и хищникам тут раздолье, прервал мои мечты о доступном мясе Денис. Животных было много и разных, только рассмотреть их без оптики получалось с трудом. Разве что ошибиться по поводу мамонтов было сложно. Мы все это время шли на восток, юго-восток, не удаляясь от берега больше, чем на 200 метров. Есть большая вероятность, что в это время Каспий и Аральское море представляют собой единое целое, просвещала Татьяна. Потому мы двигаемся на восток, скорость у нашей посудины тоже была не крейсерская, но километров 100 за день проходили, могли бы и больше, но случались задержки. Близко причалить к берегу не получалось по причине мелководья, и все равно, встретив на второй день путешествия большую реку, впадающую в Каспий, мы предпочли пополнить запасы пресной воды. Попутно собрали на берегу сушняк. Пока готовили костер, пока кипятили и остужали воду, Денис с Артемом немного прошлись по берегу. Ничего нового не обнаружили, степи обилие животных. Только на седьмой день курс нашего корабля окончательно изменился, и мы двинулись на юг. Побережье современного Ирана не должно измениться за эти тысячелетия, поясняла Татьяна. Горы не позволяют морю затопить сушу дальше определенной границы. И вообще я предлагаю там и обосноваться. Насчет конечной точки путешествия споров и раньше велось немало. Если принять ледниковый период как факт, то сейчас на всей русской равнине суровый климат. Европа лежит под слоем снега, и не факт, что он сходит летом. Изначально нашей целью была Африка, самое теплое место в нашем понимании. Мимо Нила мы не должны промахнуться, а там по нему уже попадем на территорию Египта. Кто не помнит про то, как, разливаясь, Нил удобрял илом берега, самое подходящее место для развития сельского хозяйства. И вдруг Татьяна начала агитировать за Иран. Там же сплошные горы, возражала Людмила. Сколько нам нужно того огорода, настаивала наш историк. Даже в нашем времени иранцы успешно занимались сельским хозяйством. А детям, хаем, правнукам, дополнил Денис, вот они могут путешествовать дальше. Зато Иран идеально подходит по другим показателям, настаивала Татьяна и начала перечислять все те няшки, что ожидают нас, выберем мы этот регион. То, что в Иране еще в 7 веке до нашей эры добывалось много глины, и из нее строили дома, особо никого не впечатлило. Но на пару тысячелетий позже местные жители начали активно использовать битум, имели металлургические центры, где плавили медь. Нефть изначально добывали открытым способом, пока та не закончилась. И только в начале 20 века вернулись к ее добыче более совершенными методами. Ладно, нефть, там еще и медь, серебро, никель и железо. Татьяна приводила такие факты, что я сидел с отвисшей челюстью. Вот здесь, демонстрировала женщина на экране планшета место, каменный уголь добывали открытым способом. Шимшак, прочитал Колька, от берега километров 120, прикинул Денис. Но как ориентироваться в этом времени? Как узнать место? По вулкану Димовинт, подсказала Татьяна. Этот пятитысячник будет видно издалека. Таня, мы его преспокойно можем перепутать с горной системой Эльбруса, не согласился Василий. Кстати, эти горы должны загораживать от проникновения холодного воздуха из Европы. Улучшение климата в тех местах, мимо которых проплывали, заметили все. Мы считали, что покинули свою стоянку примерно в конце августа. Погода уже была не очень, и по ночам холодало градусов до 15. Сейчас же наши дамы вытащили сохраненные купальники и щеголяли в них на палубе. Я ограничился набедренной повязкой, но тоже радовался теплу и солнцу, а еще отсутствию мошкары и прочей летучей гадости. С каждым днем становилось все теплее, но засушливыми эти места не выглядели. После пламенной речи Татьяны действительно не хотелось плыть в какую-то Африку, преодолевая шторма на Черном и Средиземном морях. Лично меня вполне устраивало Каспийское море с его небольшими волнами. Когда курс сменился на юго-западный и западный, мы уже полностью согласились с мнением Татьяны и решили обосновываться в этом регионе. То, что видели на берегу, нам очень нравилось. Радиоуглеродный анализ изученных торфяников в районе Северного Кавказа показал, что примерно 40 тысяч лет назад там росли буково-пихтовые леса, поясняла Татьяна. Похоже, что и в этом регионе они были, но хвойные деревья преобладают, внимательно разглядывал берег Денис. Здесь и сосна, и ель. Косвенно это дает нам ориентировку во времени. Все те же 40 тысяч лет до нашей эры, дополнила Татьяна то, что мы видели. Обилие лесов, пастбище травоядных неимоверно радовало. Теперь мы не только разглядывали, но и оценивали берег. Узнать его и сопоставить с рельефом нашего времени все равно не получилось бы. Даже горы сейчас другие, и тот вулкан, который Татьяна использовала в качестве ориентира, должен быть выше. «Мам, а он точно не будет действовать в ближайшее время?» – поинтересовался Колька, когда мы наконец увидели этот ориентир. «Не переживай, не будет. Но сейсмическая деятельность сейчас более активная. И не только в этом регионе», – поспешила добавить Татьяна. «Мы же продолжали плыть вдоль берега, теперь ища реку Чалус. Ее русло выведет нас практически в тот район, где каменный уголь можно добывать открытым способом. Мне нравится», – оценил Артем местность, когда мы достигли реки. «Предлагаю все же пройти еще немного и осмотреть весь берег до Сефидруда», не поддержала Артема Татьяна. «Погода хорошая, температура даже ночью градусов 20. Почему бы не провести разведку?» Принял сторону Татьяны командир. «Запасаем здесь пресную воду и идем дальше». На следующий день мы достигли очередного пресного водоема, впадающего в Каспий, и дружно решили, что это не Сефидруд, и продолжили путь. Еще две реки мы пропустили, не причаливая и не входя в русло. А вот третье по счету русло очень понравилось. Корабль завели в него без проблем и проплыли несколько километров вверх по течению. Местность была удобной во всех отношениях, особенно правый берег. Есть место для полей и огородов. Лес недалеко, так что со строительным материалом вопросов не возникнет. Денис, за теми же полезными ископаемыми можно сплавать на корабле, жадно разглядывала берег Людмила Сергеевна. Смотри, какая хорошая равнина. Мнения разделились. Половина команды была за, вторая против. 3 дня на разведку местности и принятие окончательного решения, сообщил Денис, вытаскивая из трюма байдарку. Мы с Катюхой пока не определились. С одной стороны, равнина хорошая, но, похоже, все эти плодородные земли не слишком велики. Горы близко. Даже если мы вырубим лес, то в горах огороды не устроишь. Освобождать участки от камней, с другой стороны, эти камни сгодятся в будущем для постройки домов. В общем, нужно смотреть и разведывать, как и рекомендовал Денис. На корабле остались только Колька с Людмилой. Все остальные дружно высыпали на сушу, громко делясь впечатлениями. Берег не был высоким, но, пройдя немного вверх по течению, увидели, как он становится еще ниже. Весной в этом месте река должна разливаться, образуя пойму. Сейчас этот участок превратился в прекрасный луг, на котором паслись животные. А вот это и есть настоящие туры, заметила Катерина. То, что мы раньше добывали на мясо, явно меньше. Какой самец? Восторгался Артем, поглядывая на здоровенную особь с рогами. Это не тур, а какой-то супертур. Даже на большом расстоянии было видно, что тур был весом не менее 800 килограммов. Нас животные не посчитали опасными. Кто-то из самцов неторопливо повернул голову и продолжил жевать сочную траву. Можно поставить забор из камней или перебраться на левый берег, сообразил Денис, что подобное соседство с будущим домом не совсем удачно. Мясо, конечно, хорошо, но и проблем будет немало. Пока мы обсуждали увиденное, Игнат с Луком бдительно смотрел по сторонам. Он же и приметил нечто странное возле зарослей кустарника. Этот костерчик не туры разжигали, сразу оценил обстановку Артем. Стоянка первобытного человека, повернулся к Татьяне Денис. Определенно, присела она на корточки, внимательно разглядывая следы жизнедеятельности явно разумных существ. Кострищем от силы 2-3 дня, добавил я. Уходим, кратко скомандовал Денис. Вопрос о поселении в этом месте отпал сам собой. Ладно, туры, но первобытные люди в качестве соседей нам точно не нужны. Переночевали на реке, а с утра поплыли обратно. За все время нашего путешествия разумных среди всего обилия животного мира мы не встречали. Эта новость от чего-то всех напугала. Нет у нас еще уверенности, что справимся с теми, кто по интеллекту ниже. Да и оружие именно для войны, а не охоты, мы не приготовили. Если бы наладить выплавку металла, наделать оружие, тогда да. А пока лучше предпримем тактическое отступление из оккупированного региона. До самой Чалус народ продолжал обсуждать следы первобытных людей, выясняя у Татьяны, кто это мог быть, неандертальцы или уже наши предки. Однозначно на этот вопрос Татьяна ответить не могла. Большая вероятность, что это были Homo sapiens. Может, потом и сходим в гости, не стал совсем отрицать знакомство с первобытными людьми Денис. Колька у нас совсем нервный стал. Чего это я нервный? Тут же подскочил мальчишка. Игнат сказал, что у меня переходный возраст. Он уже прошел, авторитетно заявил Денис. Тебе скоро 16 лет, а невесты в ближайших перспективах не намечается. Намечается. Потупился Артем. Мы тут с Инной хотели сказать, что, кажется, скоро будет пополнение в нашем коллективе. Ох, прижала ладони к груди Татьяна. А чего молчали? Тогда Инну нужно от тяжелых работ освободить. На корабле ей особо не пришлось трудиться, возразил Артем. Мда, устроили вы нам задачку, вздохнул Денис. В любом случае эта неродившаяся еще невеста может оказаться мальчиком, да и времени, пока повзрослеет, пройдет немало, а Кольке уже, хаем, хочется. Не хочется мне ничего. Снова возмутился Колька, топнул ногой, покраснел и перебрался на нос корабля. Больше эту тему мы не поднимали, других забот хватало. По поводу первоначального варианта для освоения поселка возражений уже не было. Теперь решали вопрос о конкретном месте проживания. Течение Чалус было не сильным, несмотря на то, что это была горная река. Оба берега высокие. Колька тщательно проверил глубину и сообщил, что причаливать к берегу можно практически везде. Оставалось выбрать правый или левый. На разведку, конечно, сходили на обе стороны. И, в конце концов, выбрали правую. Здесь и леса было больше, и следов крупных животных не наблюдалось. На охоту будем переправляться на корабле. В общем, вечером проголосовали за поселение, а с утра приступили к работе. Кроме наших топоров из другого времени, заранее подготовили еще и каменные. Производительность труда с таким топором низкая. Тонкие деревца женщины рубили в два раза медленнее, чем я большим, но и это была хорошая помощь. За день мы очистили от деревьев приличную площадку и ушли ночевать на корабль. Еще два дня огораживали территорию привычным нам способом. Часть растущих деревьев использовали, как опорные столбы, переплетая и связывая их друг с другом наподобие высокого и колючего плетня. Место для поселка было настолько удачным, что даже огораживать его со стороны реки не пришлось. Берег здесь был с метр высотой, но не каменный. Только воду пришлось поднимать из реки в кожаных мешках на веревке. В перспективе выроем колодец. Кипятить постоянно воду слишком хлопотно. Да и наш самый большой кан уже протекает. Если сделать для себя колодец, то вопрос с чистотой воды отпадет сам собой. Расчищенная от деревьев площадка была вытянута вдоль реки и составляла примерно 50 на 100 метров. Выкорчевывать пни пока времени не было. И первой нашей постройкой стал навес. Ночевать на корабле безопасно, но только спать на палубе под дождем удовольствие еще то. Конечно, мы укрывались шкурами, но лучше бы освободить трюм и переместить хотя бы женщин в укрытие. Пока делали навес, Василий вырыл землянку. Дружно ее перекрыли бревнами и снесли туда мясные и рыбные запасы. Теплый климат – это хорошо, но проблем с хранением припасов стало больше. И как только разобрались с первоочередными делами, начали заготовку стволов для дома. Опыта и сил хватало. Я за 3 года заматерел, раздался в плечах и ловко управлялся не только с топором, но и с кольями. Помню, как для нашего первого дома женщины скоблили стволы по ночам. Днем мужчины рубили деревья и приносили в лагерь очищенные от веток стволы, а женщины по ночам срезали кору, чтобы днем можно было продолжить работу. Сейчас я поступал проще: в принесенный ствол забивал колья, расщепляя на 3 части вдоль, затем переворачивал и снова вбивал колья. Оп, и у меня уже готов брус. Не круглое бревно, а аккуратненький брус с квадратным сечением. Оставшийся горбыль предполагалось пустить для хозяйственных нужд. Тот же туалет, сарай, дрова и прочее. Собирать дом из бруса тоже оказалось проще. Не работа, а сплошное удовольствие. Только подняли стены, а в доме уже топится печь из привезенных с собой кирпичей. Здешний климат явно теплый, и большего размера печь не нужна. Перекрытие потолка тоже сделали из бруса, и тут же перебрались в дом. Ночевать в доме уже можно, хоть он и без крыши. Только с полами опять пришлось повозиться. Не хотелось хвойные породы на него пускать, а росший в этих местах бук быстро тупил топоры. Денис с Василием потом отыскали что-то лиственное, но пришлось снимать с якоря корабль и плыть выше по течению, и уже на корабле вести стволы к будущему поселку. И несмотря на такие незначительные сложности, мы управились с домом за 2 недели. Окна в рамках у нас имелись, дверь тоже заранее собрали, оставалось только собрать свои кровати, и можно жить. Потом будет у нас настоящий поселок с кирпичными домами, но пока обойдемся привычным общежитием. Часть 13. Климат на новом месте жительства чрезвычайно всем понравился. Вроде бы у лиственных деревьев листва сошла, а снега так и не было. Конечно, мы поняли, что уже зима, и даже по своим сохранившимся часам отметили Новый год, но погода так и держалась выше 10 градусов. К концу января Людмила предложила посадить немного картофеля. Огород к этому времени мы уже подготовили и расчистили от пней. Я лично пахал, и не в переносном смысле. Подобие сахи изготовил Василий, а потом мы с Денисом, как 2 ломовых коня, таскали эту хреновину за собой. Василий всячески нам препятствовал, налегая на саху, и вот таким образом мы пахали землю. Посадочного материала у нас было столько, что деревянными лопатами и одной саперкой не обойтись. И только закончили с пахотой, как Людмила сообщила: посадим 1/2 корзины картофеля. Если опыт окажется удачным, сможем собирать по 2 урожая в год. Никто возражать не стал. Даже если потеряем этот картофель, то с голода не умрем. В новом регионе обнаружили много чего съедобного. На прежней стоянке мы использовали байдарки только на мелководье. Вода в море была холодной. Хотя какие-то водоросли женщины летом собирали между камней. На вкус так себе, но при отсутствии других витаминов вполне годились в пищу. Сейчас у нас имелся хороший маневренный транспорт, так что можно было ловить в Каспии всевозможных ракообразных. Сплели из корней сосны ловушки наподобие корзин. Это я обнаружил такое свойство корней. Отличный материал оказался, рекомендую. Сплетенные ловушки забрасывали на ночь, а утром вынимали полные. И крабы, и морские раки, и креветки ловились легко. Рыбу, конечно, тоже ловили. А вот на охоту за мясом пока не ходили. Своей солонины хватало. Мясо мы в предыдущие 3 года наелись вдоволь. Хотелось чего-то другого. Из солонины варили суп, в который добавляли что-то из овощей. И поскольку проблем с продовольствием не было, то мы сконцентрировали внимание на улучшении своего быта. Колодец вырыли почти сразу. Опыт работы с бревнами имелся. Да и неглубоким этот колодец оказался. Это в будущем территория Ирана станет засушливой. А пока воды хватало. Уже на 3-метровой глубине, сразу за слоем глины, появилась вода. К реке тоже прорыли спуск, сложили ступени и закрепили их. Собственно, этот спуск нужен был женщинам. Они местную глину добывали только на берегу. Глина Катерине нравилась. Как она утверждала, это оказалось лучше той, которую мы добывали раньше. Меня же снова поставили на заготовку досок. Но я еще и брус делал для нового дома. Первый качественный и благоустроенный дом предполагали построить для Инны и Артема. Все же у них пополнение в семье намечается. Инна по поводу отсутствия пеленок сильно нервничала. До середины лета как-нибудь обойдемся старым тряпьем, а там Лен вырастет, успокаивала Инну Людмила. Первая партия тканей будет для твоего малыша. Естественно, передо мной поставили задачу подготовить качественный древесный материал для ткацкого станка. Вообще-то и все доски, и брус я теперь рубила из бука. Тяжеловато, конечно, но теперь мы уже не спешили, и качество было в приоритете. Да и бука этого хватало в округе. Я незадолго до поездки хотела заказать себе новую кухню с буковым фасадом, делилась воспоминаниями Людмила Сергеевна. Мне ее почти в 200 тысяч рублей насчитали. Очень уж дорогой этот бук. Хм, а мы тут из него дом собираемся строить, усмехнулся я. Каменные дома мы пока не планировали, но покрытие крыши однозначно будет из черепицы. Женщины ее активно лепили и складывали на просушку. Другой работы не было. Посуды мы привезли с большим запасом. Кирпичи пока не нужны. Правда, ближе к весне Василию пришла в голову мысль устроить примитивный водопровод. Бруса из бука для постройки дома я заготовил уже достаточно и теперь ждал, пока дерево просохнет. Так что идея с водоподъемным колесом мне понравилась. Алина сообщила, что подготовит штук 6 одинаковых кувшинов, которые мы и закрепим на колесе. Еще на предыдущем месте жительства стало понятно, что мы, выросшие в цивилизованном мире, потребляем много воды для гигиенических нужд. Женщины стирали каждый день. Игнат только успевал таскать воду. Но если имеется возможность механизировать этот процесс, то почему бы и не устроить такое колесо? Конечно, деревянный вал будет быстро изнашиваться. Ну так заменим. К сборке первого инженерного сооружения подключились все. Снова радовались, что у нас имеется корабль. Пока крепили колесо, страховали его с двух сторон, сберегая из корабля. Попутно устроили целый комплекс, продлили деревянный настил, сделав подобие причала. Только баню пришлось разбирать и ставить на новом месте, а потом еще и отвод воды делать. Вырытая канализация выходила прямо в реку. Вначале хотели делать открытый канал, но Алина пообещала изготовить составные керамические трубы. Действительно, зачем разводить грязь в будущем поселке? Мы даже дорожки из булыжника вымостили. Снега этой зимой так и не было, но дожди шли часто. Передвигаться по мощеным каменным дорожкам было удобно. Только закончили с водяным колесом, как Денис скомандовал начинать посадку огорода. И еще предупредил, что климат этого региона мы еще не изучили. И лучше быть готовыми к тому, что огород придется поливать летом. Но мы не сильно испугались. Новая система водопровода значительно облегчила жизнь. Для питья воду брали из колодца, а вот на все остальное использовали ту, что подавалось колесом из реки. Воды теперь хватало. Катюха пообещала мне, что больше не будет стричь волосы. Сейчас их и мыть, и сушить стало проще. К тому же с последней охоты Денис с Артемом приволокли огромного травоядного зверя, и жира с него наплавили столько, что вполне могли себе позволить варку мыла. С охотой в этом регионе нам вообще повезло. В первый раз, когда Игнат подстрелил хромое животное, все списали на случайность. Мол, повезло. Потом парни сходили вдоль побережья Каспия на запад. Там как раз было много лугов. Собственно, они хотели только разведать, как на будущее ловить молодняк. Пахать самим не очень-то хотелось. Испокон веков для этого использовались тягловые животные. Те, что паслись в паре километров на противоположном берегу реки, чем-то напоминали буйволов. Хотя Татьяна утверждала, что этот вид ближе к зубрам. В любом случае, животные сильные и молокодающие. Так вот, парни несколько тушек животных обнаружили мертвыми. Вначале Денис запаниковал, вдруг они больные. Но чем больше находили останков, на которых пировали стервятники, тем больше недоумевали. Похоже, что естественных врагов у этих зубров нет, предположил Василий. Сами травоядные замкнуты в ограниченном пространстве. Перебраться через реки они не могут, или не хотят, дополнила Татьяна. К чему куда-то идти, если здесь прекрасная комовая база и отличный климат? А как они здесь оказались? Недоумевал Колька. Могли прийти по льду. Возможно, несколько тысячелетий назад здесь было холоднее, пожала Татьяна плечами. А хищники? Или не пришли, или их так мало, что они со своей ролью не справляются. Это какая такая у них роль? Не понял Колька. Про волков всегда говорили, что они санитары леса, охотятся на слабых и больных животных. Здесь же мы наблюдаем, что санитары не справляются со своей задачей. Зубры сами умирают от старости и становятся добычей только для птиц. Если вспомнить тех кошек, что встречались нам раньше, то не думаю, что они умели плавать и преодолевать реки, напомнил я. предполагаешь, на противоположном берегу нет хищников, а у нас есть», — заволновался Василий. «Кто его знает, но в лесу мы следов не встречали, только мелкие грызуны шастают. Если на нашей стороне где-то на западе есть похожие стада травоядных, то и хищники обитают ближе к источнику питания», — оптимистично заявил Денис. «В любом случае, бдительности не теряем. Чем еще хороши были те зубры, что у них была шерсть? Да мы этой шерсти начесали с первой шкуры прилично и с меня стребовали веретено и спицы. Как только получили все, тут же принялись что-то вязать, причем деревянными спицами. Бук оказался просто идеальным материалом, хотя шкурить те спицы пришлось долго и кропотливо, но для рукоделия они годились. Женщины немного посокрушались, что шерсти мало, убивать еще одного зубра на мясо смысла не было. Тот хромой бык, которого пристрелил Игнат, весил не меньше тонны. Съесть столько мяса в ближайшее время мы были не в состоянии. И так с хранением были проблемы. В основном, мясо коптили. Даже колбасу сырокопченую делали. Когда ставили поселок, Людмила посадила луковки черемши. Растение прекрасно прижилось. И теперь копчено-вареная колбаса у нас была с запахом чесночка. А других специй пока нет. Но мы не теряли надежду еще что-нибудь пряное отыскать. Только закончили с огородом и сразу отправились на разведку по округе. Весной много чего зазеленело, только определить полезность растений было сложно. Еще с предыдущей стоянки мы привезли несколько саженцев лещины и того ягодного кустарника, который снабжал нас витаминами. Переселенцы успешно прижились, так что в будущем надеемся также пополнять свой рацион орехами и ягодами. Еще у Василия подрастал виноград. Как он квахтал над этими лозами, словами не передать. Мало того, что он смог вырастить только три лозы, так еще и прежнее место винограду мало подходило. На зиму Василий укутывал стебли и следил, чтобы не померзли. Теперь для винограда было выбрано самое солнечное место на пригорке. Именно на нем мы начали вырубать деревья в первую очередь. Сам огород расположили чуть ниже. Вообще в этот раз огород претерпел много изменений. Татьяна вспомнила, как древние египтяне удобряли поля рыбой. Якобы они прямо в ямку клали мелкую рыбешку. Людмила насчет рыбешки согласилась, но заявила, что это были не египтяне, а инки. И таким образом они решили выращивать кукурузу. В любом случае женщины дружно пришли к выводу, что ту мелочевку, которую мы порой выбрасывали, можно пустить на естественные азотные удобрения. Да и от крупных рыб можно использовать головки на эти же цели. Лично меня больше волновало, как будем отжимать масло из семечек подсолнечника. Пока мы этим еще не занимались, Денис разрешил пару раз пожарить семечки. Полузгали и спрятали остальное для посадки. Теперь же нас, по идее, ожидал приличный урожай. И стоило подумать по поводу пресса. Заодно и о мельничных камнях для кукурузы. Про муку из пшеницы говорить еще было рано, но тот же овес был уже в большом количестве. А еще Людмила посадила нас перебирать горох, отбирая на посадку только самые крупные экземпляры. Теперь на разведку мы ходили вдоль берега моря или вверх по течению реки. Артем жутко завидовал. Он теперь все время оставался в поселке. Инна каждый раз начинала паниковать, если Артема не было рядом. Волновать беременную жену друг не хотел и старался находить работу поблизости. Самое интересное, что именно Артему удалось недалеко от поселка обнаружил много чего интересного. Вначале его заинтересовала трава, которая к маю месяцу вымахала высотой с метр и продолжала расти. Травоядных в округе не было, и это растение чувствовало себя на берегу реки очень комфортно. И, кстати, напоминало лен, не внешне, а именно тем, что имело длинный и прочный стебель. Артем сорвал несколько штук для экспериментов. Технологию получения волокна из льна мы уже опробовали, и удачно. Пучки стеблей льна высушивали, а затем опускали в реку дней на 10. Таким образом проходил процесс сброжения и какие-то лишние вещества растворялись. А дальше все просто. Лен оббивали о бревно и уже сами волокна развешивали сушиться. У Артема получилось практически то же самое с незнакомым растением. И это если еще учесть, что он сорвал стебли, не достигшие полного роста. Дальнейшие эксперименты с волокнистой травой пришлось прервать. Инна осчастливила мужа рождением сына, которого назвали почему-то в честь меня Максимом. Как мы все волновались, когда начались схватки, словами не передать. Игната тоже трясло, он же ни разу роды не принимал. Весь его опыт врачевания сводился к извлечению занос, и один раз он фиксировал перелом руки у Кольки, а тут роды. Но все прошло благополучно. Малыш оказался здоровеньким, а у мамочки обошлось без осложнений. Единственная проблема была в отсутствии пеленок. Впрочем, температура днем уже достигала градусов 25, и особо кутать малыша нужды не было. К тому же приданное для младенца мы кое-какое подготовили. Почти все свои полотенца отдали. У нас с Катериной было 3, и довольно изношенных. Оставили себе одно, отдав остальные Инне. Действительно, погода такая, что можно слегка промокнуть тело. Надежда была на подрастающей Лены то волокнистое растение, которое я назвал джутом. Возможно, он и был из этого семейства. Правда, когда стебли вымахали 3 метра высотой, я сильно засомневался, что это джут, но это было не принципиально. Главное, что волокон с него получится много. Но растение пока еще было рано срывать, а вот поискать подходящие крепкие камни для перемалывания кукурузы уже стоило. Наше импровизированное азотное удобрение в виде рыбешек дало потрясающий результат. Та кукуруза, которую сажали обычным способом, была значительно ниже, но тоже дала немалый урожай. Честно говоря, мы сами не ожидали, что его столько будет. Снесли пока початки в сарай, а больше хранить их было негде, и почти сразу отправились за камнями для мельницы. «Пойдем вдоль берега на восток», — предложил Денис. «Мы плохо осмотрели берег, может, еще чего интересного заметим». «Предлагаю на запад», — вклинилась Катерина. «Мне показалось, что там я видела известняк. Если повезет, то и мел отыщем». Мел нас очень интересовал, и командир согласился. На разведку отправилась половина команды. Василий с семьей, я с Катериной и Денис. «Думаю, пора делать еще одно судно», — рассуждала Татьяна, когда мы отплыли. «Наш корабль далеко по течению реки не пройдет. Выше река становится мельче и шире. Сделать плоскодонку, — уточнил я, — не обязательно. Но что-то более маневренное. Нам вообще повезло с ветром. Практически как у древних египтян. Они по течению Нила сплавлялись при помощи весел, а вверх поднимались, используя силу паруса. И нам нужен прямой парус. Да, ветра здесь от чего-то только с севера или северо-запада», — согласился Денис. «С востока и юга нас закрывают горы», — кивнула Татьяна на хребет. «Мы продолжали обсуждать новое плавательное средство, но при этом не забывали смотреть на то, что было на берегу. Пока Катерине ничего не приглянулось, чтобы потребовалось причалить к берегу. Люди!» Вдруг неожиданно воскликнул Колька, привлекая наше внимание. «Первобытные люди впереди», — повторил он. «Хттп. Черемша соленая на зиму или как засолить черемшу. Хттпс. Видя 2 129 906 л. Часть 14. Замеченные Колькой первобытные люди, как это ни странно, плыли на плоту. Сам плот невольно вызвал мое восхищение. Не просто связанные кое-как бревна, а надежная конструкция в 2 слоя. Первый уровень был под водой, а второй, поперечный, служил пристанищем для 5 людей. Двигали свой плот первобытные люди при помощи весел. Оставалось удивляться тому, как 2 мужчин и 2 женщины управлялись с такой тяжестью. 5-я особь на плоту была еще ребенком и в гребле участия не принимала. Девочка-подросток, возраст которой я бы определил от 11 до 14 лет, выражала бурный восторг. Она потрясала палкой, что-то выкрикивала и изображала какие-то свои первобытные пляски. Но вскоре родитель, суровый мужик с черной окладистой бородой, приструнил девчонку, и та уселась на один из тюков, сложенных посередине плота.